Раньше настоящие мужчины ходили в манеж горцевать на выхоленных лошадях, отправлялись в тир стрелять в бубнового туза, в фехтовальные залы сражаться на шпагах, в английский клуб сражаться за карточным столом, а в крайнем случае шли в балет. Сегодня настоящие мужчины ходят в баню. Тот, кто думает, что баня существует исключительно для мытья, глубоко заблуждается. В баню ходят главным образом для того, чтобы пообщаться друг с другом. Где еще можно спокойно поговорить? В гостях вечно перебивают другие приглашенные, да и рот все время занят едой и выпивкой. В общественном транспорте толкаются, на стадионах шумно. Лучшего места для задушевной беседы, чем баня, не найти. О визите в баню сговариваются заранее. К банному мероприятию тщательно готовятся, освобождая для него полный день. Поход в баню – святое дело. Его нельзя комкать тем, что помоешься и уйдешь чистеньким. Подлинные аристократы духа так не поступают. Кто после парилки не ловил кайф в предбаннике, тот еще не испытал блаженства. В предбаннике современные голые мужчины, завернутые в белые простыни, наконец-то становятся похожими на римских патрициев. Именно предбанник и есть тот самый клуб, где никуда не торопясь, позабыв каждодневную гонку, можно излить душу хорошему человеку. Было около 6 часов вечера, когда, отменно попарившись, четверо друзей Лукашин, Павел, Михаил и Александр, потягивая пиво, вели сокровенный разговор. Павел глубокомысленно рассуждал. Я понимаю, ванны в каждой квартире. Это правильно, это удобно, это цивилизация. Но процесс мытья, который в бане звучит как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи и хорошие поздравительные слова с легким паром, они же к ванной неприменимы. Какой может быть в ванной пар? «Ты прав, баня очищает», — согласился Александр. «Как здесь неприятно, мне пора». Лукашин встал. «Все-таки ты нехороший человек, мы ведь ждем», — с упреком заметил Михаил. «В компании всегда находится такой вот заводила». «Чего ждете?» — не понял Лукашин. «Ха! Хочешь уйти сухим?» — сощурился Михаил. «Не хочешь отметить собственную женитьбу?» «Где, в бане?» — усмехнулся Лукашин. «А почему бы и нет?» — настаивал Михаил. «Женя прав», — поддержал Лукашин Александр. «Здесь ведь не отпускают». Теперь усмехнулся Михаил и расстегнул портфель. «Если бы не я, вы бы все пропали. Вот жена просила купить для гостей, и он достал из портфеля бутылку экстры». Лукашин поморщился, но обидеть друзей... Ах, как часто мы не хотим обидеть друзей! «Но только по одной», — поспешно вставил Павел. «Мне на аэродром». «Люди, не беспокойтесь». Михаил уже разливал по кружкам вредную бесцветную жидкость. «Всем надо быть в форме, всем Новый год встречать».